Ночь, видимо, не догоняет нас. Просто останься без лишних фраз. Знаю, ты непокорима, небо подскажет мне твое имя. Словно мотив от безумного джина. Твой перегар, аромат никотина. Я твой герой, ты моя героиня. И ты мне нужна, ты моя половина, моя половина. Love every time in it.